Не надо включать свет. Не пытайтесь меня преследовать, доктор Уиллинг. Леонард Мартин, я так и предполагал. Я вас ждал. У меня хватит ножей на всех вас. Целая хирургическая сумка рода. И все они снова отлично наточены в мастерской Маркуса. Старик не успел вам сообщить, что я опять выпустил канарейку. Вы безрассудно поступаете сейчас, Леонард. Остановитесь. Безрассудно поступаете вы, доктор Уиллинг. Слишком безрассудно. Завтра утром вас найдут с торчащим в груди ножом. Вас все равно поймают, Леонард. Вот и Ванда уже... Меня им никогда не удастся поймать. Никогда. А Ванда слишком напугана и будет в глазах полиции единственной подозреваемой. Ведь это она попросила у Мильхау ключ от служебного входа. А вы? Интересуетесь, как я пошел? Да я куда угодно могу войти. Я научился открывать любой замок. И от сейфа тоже. Много лет назад, когда мне поручили главную роль в спектакле «Взломщик», я изучил это искусство. Уступка неизменному желанию нашего продюсера сохранить во всем абсолютный реализм. Не двигайтесь, доктор! Я не шучу! Да, да. Вы умны и хитры, Леонард Мартин. Но умны недостаточно. Инспектор Фойл располагает всеми доказательствами вашей вины. Вы лжете! Лжете! Доктор Уиллинг, у вас нет никаких доказательств. Не осталось ни малейшего следа, за который полиция могла бы ухватиться. И вам этого не удалось. Возможно. Возможно, мне не удалось. Но это удалось сделать канарейке. Канарейке? Интересно, что вы можете сказать о канарейке? Только тот человек, кому хорошо знакома мучительная пытка одиночного заключения, может испытывать иррациональное, непреодолимое желание, импульс освободить пленную птичку. И еще, Леонард, поговорим о мухе. Мухе? Какой еще мухе? А невесть, откуда появившейся на сцене в театре. И знаете, она почему-то садилась не на лезвие, а на ручку ножа. Любой человек, прикоснувшись к конфете, оставит на ручке ножа и сахар, и капли пота. Да, да, но никак не масляную кислоту. Токсиколог Ламберт обнаружил ее на ручке ножа. Я ведь медик. Леонард, мне не составляло труда на глаз определить внешние симптомы вашего заболевания. Это диабет. Еле уловимый запах печеных яблок. Я почувствовал его, когда вы стояли со мной на сцене рядом и ударили меня. И Адан об этом догадался. Вернее, начитался и все сопоставил. Поведение мухи подсказало ему, что убийца болен диабетом. А вместо того, чтобы принять шантаж Адана, вы просто его убили. А он и не предполагал о грозящей ему опасности. Вы убийца, Леонард. Не имеет при этом никакого мотива? Есть мотив. Есть. Ведь вы любите Ванду, не так ли? Люблю. Люблю. С тех пор, как представил ее Мильхау. Ее тогда еще никому неизвестную актрису. А она флиртовала с вами точно так, как и с родным Тейтом. Вы правы. Я вернулся из тюрьмы, а ей на меня наплевать. Вы шпионили за ней? Да. Да. Как всякий ревнивец. Мне удалось о ней раскопать то, что не знали даже ее близкие друзья. Ее тайную помолвку с Ингелоу. И его предстоящий развод с Марго. Вы все правильно говорите, доктор Уиллинг. Я ненавидел Ингелоу. Он был моложе, богаче, желаннее меня. Она не могла, не хотела стать моей. Я решил, что она не будет принадлежать и Ингелу. Я возненавидел Ванду, Ванду, которую когда-то обожал. Возненавидел за ее непостоянство, неблагодарность. Неблагодарность? Судебный приговор и тюремное заключение не были справедливы, потому что я не был шофером в нетрезвом состоянии. Вы имеете в виду, что вы не пили? Пил, конечно. Но не я был за рулем. Кто же?